Глава 45. Предложение. Сайтон Лок. Привычная работа по устранению прорыва сегодня давалась намного легче, чем обычно. Сила Виктории наполнила мой резерв под завязку, позволяя играючи справляться со сложными заклинаниями и напитывать накопители пушек. Но я все равно был недоволен и спешил к своей Аливе. Вики явно была напугана. Это нами нападение сумеречников уже воспринимались как нечто само собой разумеющееся. А для нее все это непривычно и страшно. Беспокойство своей любимой я сейчас ощущал особенно остро. Собственно, его было сложно не заметить, когда энергия моей невесты хлестала наотмашь, заставляя искриться накопители. Папа только уважительно присвистнул, увидев силу моей Аливи. Маги, не первый год защищавшие заставу, тоже оценили наши возросшие в разы способности. А потому с двойным усердием принялись отгонять сумеречных тварей. В общем, домой удалось вернуться всего через пару часов, а не к утру, как обычно. А там... Едва я открыл дверь, как мне в объятия влетела обеспокоенная Вики, крепко сжимая меня в объятиях. Если до этого у меня и были смутные сомнения по поводу того, что я дорог своей любимой, то сейчас они растаяли, как снег на летнем солнце, а душу затопило теплом и счастьем. «Я же говорила, что все с ними будет хорошо». Снисходительно произнесла Эйвейти, сидевшая на диване неподалеку от бдительно следившего за девочкой мрака. «Быстро вы сегодня», — заметил Дилан, возвращаясь за стол, намереваясь дождаться десерта. Средний брат был жуткой сладкоежкой, впрочем, как и его более спокойный близнец. «А меня будут так страстно встречать», — уточнил отец. «Разумеется, любимый». С улыбкой отозвалась мама, отвлекаясь от умильного разглядывания нашей с Вики пары. «Ты же знаешь, что я всегда счастлива, когда ты рядом. Просто так приятно наблюдать за нашими детьми», — добавила моя дорогая родительница, подходя ближе к папе, чтобы поцеловать его в щеку. «Кстати, о том, как сильно мне повезло с Аливи. Есть одно дело, с которым я непозволительно затянул», — сказал я, отступая на шаг, чтобы потом опуститься на одно колено перед своей любимой женщиной. «Пусть мы обговаривали этот момент, когда я ставил условия Виктории и Ивоне, но я считал нужным сделать предложение по правилам. Быть может, мне не хватало фантазии, и нужно было обставить все более торжественно и красиво, но я не мог и не хотел ждать даже один лишний день, чтобы заявить свои права на любимую. Вынув из кармана футляр с колечком, заказанным мной еще в Алабурге, я собрался с мыслями и обратился к Вике. «Виктория, ты станешь моей женой». Девушка выглядела удивленной, растерянной, счастливой, но пауза затягивалась, а я нервничал все сильнее. Знал же, что женщина очень ценит разные красивые жесты, а сам поспешил. Ругать себя уже было бесполезно. Единственное, что я мог сейчас сделать, это рассказать Виктории о том, как она много для меня значит. И пусть разные признания — это не мое, но я намеревался подарить любимой хотя бы это. Раскрыть свою душу, а если нужно, то и вывернуть ее наизнанку, чтобы убедить Аливи принять мое предложение. «Вики, я знаю, тебе достался не самый романтичный страж, но я безумно тебя люблю. Наверное, влюбился еще тогда, когда первый раз увидел на тренировке. Подглядывал за тобой, болтающий с подружками. Мечтал разгладить хмурую морщинку между бровей, когда ты увлеченно слушала преподавателей. Завидовал, когда ты улыбалась не мне. Позволь мне доказать, как много ты для меня значишь. Я не учил сонет и не умею петь или красиво говорить, но я могу окружить тебя своей заботой, защищать тебя, любить каждый день до тех пор, пока не уйду за грань». С трудом подбирая слова, чтобы выразить ту бездну чувств, что раздирали меня изнутри, произнес я. «Сайтон, хватит. Ты самый лучший, и я согласна на все, что ты предлагаешь. Я стану твоей женой». Дрожащим голосом ответила Виктория, а потом наклонилась и мягко коснулась моих губ своими. Поцелуй из нежного быстро перерастал в страстный, но громкий кашель отца немного отрезвил мой пыл. Нехотя отстранившись от Вики, я надел колечко на тонкий пальчик любимой и притянул ее в свои объятия. «Дети, мы так рады за вас!» — всхлипнула растроганная мама. «А лично я в ужасе от того, что пришлось стать свидетелем такого. Похоже, что влюбленность размягчает мозги даже самым стойким из нас. Кто бы мог подумать, что наш старший братец-зануда способен на подобные признания?» «И вообще, где наш десерт? Мне срочно нужно запить сладость речей Сайтона чем-то горячим, а еще лучше горячительным», – ворчливо сказал Дилан, вызывая у меня стойкое желание укоротить чей-то длинный язык. «Да, похоже, не все мои сыновья взрослеют одинаково быстро», – Пару кругов по полигону, быть может, и не прибавит тебе ума, но заставит в следующий раз подумать, прежде чем открывать свой рот», — строго произнес отец, недовольно глядя на Дила. «Да за что? Я же...» — хотел возмутиться брат, но папа только многозначительно приподнял бровь, и тот замолчал. Даже мама сегодня не стала заступаться за этого болтуна, и тот понуро направился к двери. «Примите мои поздравления. Сайтону очень повезло с Аливи», — сдержанно поздравил нас Лейтон и пошел следом за своим близнецом, намереваясь разделить с ним наказание, как всегда. «Я тоже рада за вас. А когда свадьба?» — уточнила любопытная Иви, бочком медленно придвигаясь к Скорпикору. «Завтра», — коротко ответил я. «Что?» — раздалось в ответ сразу ото всех моих родственников, а также от любимой невесты.